Глава 40. Демид. «А где Олеся?» Бойкая блондинка в наглую влезла через меня в прихожую. «Жданова, ты тут?» «Ее здесь нет. Кто вы?» «Где Олеся?» Игнорируя мои вопросы, деваха уперла руки в боки и уставилась на меня, как следак на карманника. «Ты кто такая?» Моему терпению за этот длинный день подошел капитальный конец. «Я кто такая? Я та, кто после каждой твоей всратой выходки отпаивала бедную Жданову вином, выслушивала ее рев и утирала слезы. Я та, кто сидела тут и вместе с ней охреневала над двумя полосками, пока ты, скотина редкостная, шлялся непонятно где». Такого мощного наезда я точно не ожидал и удивленно подвис перед этой разгневанной девахой. «Где моя подруга? И почему она с обеда не отвечает на звонки?» Я выдохнул и уперся плечом в дверной косяк. Она в больнице. Серо-голубые глазищи вытаращились на меня в ужасе. «В смысле? Что с ней?» Пересказывать длинную дурацкую историю про перепутанные карты у меня совершенно не было желания. Я махнул рукой, усмехнувшись. «Ничего, все в порядке. Мы просто перестраховались после небольшой путаницы и нервика. Скорее всего, она уже спит после успокоительного». «Мы?» — блондинка скривилась. «Давно ли?» «Ты до сих пор не сказала, как тебя зовут, и продолжать участие в этом странном допросе я не собираюсь, мне нужно вернуться в клинику». «Елена Плотникова», — она прищурилась. «Всего хорошего, Елена Плотникова. Я передам Олесе, что ты заходила. Она тебе все расскажет, когда выспится». «Стоять!» Нет, эта валькирия определенно испытывала мое терпение и, кажется, вообще ни капли не смущалась, зная, кто я такой. Я переборол в себе желание послать ее на три веселых буквы и, вздохнув, снова уставился на наглую пигалицу. Ну что еще? «Макаров, я просто хочу тебя предупредить. Если ты еще хоть раз обидишь Леську и спустишь на нее свору своих дебильных тараканов, и я понятия не имею, откуда их у тебя так много, будь готов». «К чему?» Ее угрожающий тон меня позабавил. «Я нашлю на тебя проклятие смертельной диареи, ясно?» После такой угрозы я почувствовал резкий спазм головной боли из-за попытки не заржать ей в лицо. Но это Плотникова выглядела и говорила абсолютно серьезно. «Ты ведьма, что ли? Хочешь проверить?» «Да понял я. Погоди со своими порчами. Мы с ней еще до конца не разобрались. Сегодня был слишком нервный день». «Мне не важно, вместе вы будете или порознь», — Плотникова продолжала буравить меня своим прищуром. «Если она еще хоть раз заплачет из-за тебя, готовься, пощады не будет». «Договорились, Елена, можно я теперь вернусь к Олесе в больницу?» Блондинка победоносно вышла из квартиры на лестничную клетку, застегнула пуговицы пальто и нехотя кивнула. «Мы еще не раз встретимся, мистер крутой альфач. Люби ее изо всех сил, альтернатив у тебя больше не будет». Звонко цокая высоченными шпильками по мраморному полу, Плотникова вышла из подъезда. «Вырастет, станет Бенедиктовной», — буркнул я, закрыв дверь на ключ. «Олеся. Перед тем, как мне дали успокоительное, я переоделась в больничную пижаму и немного поела впервые с полудня. Мы еще раз проговорили с врачом причины моего пребывания в клинике, список процедур и перспективы последнего триместра. Его немного беспокоил диагноз моей мамы и вероятность проявления ее заболевания у меня. Потом пришла медсестра, сделала укол, и, не дожидаясь Макарова, я улеглась под легкое одеяло. В голове шумело, спину тянуло, а малыш все еще вел себя беспокойно. И теперь мне предстояло поставить точку в выяснениях наших отношений с Демидом. Мысли плодились со страшной скоростью. Да, он прилетел и спас меня. Нашел врача, держал за руку и успокаивал. Но уверенности в том, что мы сможем создать нормальную семью, у меня до сих пор не было. Каждый из нас был счастливым обладателем мешка тараканов. Мы по-разному смотрели на жизнь, счастье, и ценности у каждого были свои. Что мы вообще нашли друг в друге? Может, это просто влечение на уровне физиологии, и за ним ничего нет? Но начавшую охватывать меня тревогу заглушило действие успокоительного. Перед глазами мелькали смазанные воспоминания, образы, обрывки фраз, и я незаметно для себя уснула. Демид. Я вернулся в клинику, отдал Олесину карту дежурным медсестрам, получил заветный пузырек дарующих спокойствие таблеток и тихо просочился в палату. Зеленоглазка спала лицом к окну, спрятавшись под одеяло. Я опустился на колени рядом с ее койкой и какое-то время всматривался в тревожное лицо в свете больничного ночника. Красивое. Мне показалось, что она стала еще красивее в беременность. Потом аккуратно протянул руку к округлости ее живота, еле-еле прикоснулся пальцами. Оттуда меня ненавязчиво пнули в ответ. Я зажмурился от слов, описать свои ощущения не мог найти. Это было что-то очень странное, непередаваемое и необъяснимое. Смесь страха, восторга, ответственности, предвкушения. И все же было в первую очередь страшно. А вдруг я не справлюсь? Буду херовым отцом, прям как мой? Или не вывезу всю эту бытовуху? Да, вдруг мы с Олесей погрязнем в этом всем. Я же привык днем работать, а вечером отдыхать, а с ребенком как? Днем работать вечером тоже, и ночью? Или все не так уж и страшно? Всегда ведь можно нанять няню, вызвать клинера, заказать готовую еду. Какая нахрен бытовуха? Это мальчик. Я чуть не навернулся от неожиданности, услышав тихий голос Олеси и поняв, что все еще сжимаю ее пузико. «Я тебя разбудил, мальчик?» Она забавно улыбнулась, наблюдая за мной. «Снимок в тумбочке». Я вытащил черно-белую распечатку и поднес ее к ночнику. «Вот, смотри». Олеся ткнула ногтем в уголок картинки. «Однозначно мальчик». Я пригляделся и прыснул в кулак. «Хорош». «Весь в отца», — Зеленоглазка тоже хихикнула. Мы замолчали. Я продолжал рассматривать картинку. Целый, настоящий человек. Невероятно. «Как думаешь, на кого он будет похож?» «Не знаю. Да и какая разница?» «А имя? Ты так и не прислал список. Он давно готов. Я просто ждал, когда скажут пол». Выудил телефон из джинсов и открыл Олесе список. С учетом того, что с отчеством чуваку изначально не повезло, какое имя не вставь, звучит так себе. «А что плохого в отчестве, Демидович?» Олеся мило нахмурилась. «Не знаю, какое-то оно громоздкое, что ли?» «Нормальное». Она вчиталась в варианты и задумалась. «Лев и Леонид — твои фавориты?» «Ага». Я заметил в ее глазах скепсис. «Деда по матери звали Леонид, но можно и Лев, по сути, одно и то же». «Он был хорошим дедом?» Я растер переносицу и отвернулся. «Самым лучшим. Вместо отца. Он был профессором в физтехе, и математика из меня сделал именно он. К 7 классу я проглотил углубленную школьную программу, а к выпуску — университетский курс вышмата, матанализа и статистики». «Охренеть!» — выдохнула Олеся. Я обернулся и поймал на себе восторженный взгляд. «Как-то так. А в осень, после того, как я получил диплом, дед слег с воспалением легких и все. Сожалею». «Ну, по факту цели он своей достиг», — я шмыгнул носом и расплылся в улыбке. «Миссию по выдаче мне билета в жизнь он выполнил 300%. «Да уж», — Олеся снова посмотрела на список. «Весело придется малышу, мать — филолог, отец — математик. А он уйдет в биологию или футболисты». Зеленоглазка со смехом застонала и повернулась на спину. «Пусть будет Леонид». «Если тебе не нравится, ты не обязана. Мне нравится Лёня, Леонид Демидович, Леонид Макаров. Очень по-профессорски». «Это и пугает». Я усмехнулся и сел на пол, прижавшись затылком к краю ее койки. «А Лев Макаров как будто хоккеист. Вполне себе прибыльное занятие. Давай Лев, Лёва, Лёвка, Лёвчик. Как скажешь, пусть будет Лев. А у тебя какие были варианты?» Я не подготовилась. Зеленоглазка хмыкнула и закрыла лицо ладонями. «Понадеялась на тебя». «Олесь, что?» Я долго смотрел на нее, каждую черту ее лица выводил взглядом, искал изъяны, несовершенство, что-то обыденное, банальное, искал и не находил. Она вся насквозь была особенная. Что, Макаров? Я не хочу быть воскресным отцом. Отцом года, конечно, тоже вряд ли стану, но не 2 часа в неделю. Я через это прошел. Ничего дерьмовее быть не может, когда тебе здесь и сейчас нужна поддержка отца, а он где-то там, любит и обнимает другую семью. Олеся вздохнула и уставилась в потолок. Ее глаза заблестели. «Ну же, милая, ты же сама взрослела без отца, тебе это чувство тоже знакомо. Пожалуйста, выслушай меня и дай нам шанс. А если и этот шанс ты упустишь? Снова что-то взбредет в твою гениальную математическую голову, и ты снова наговоришь мне: Макаров, я устала тебя понимать и прощать, устала склеивать себя обратно из пепла в адекватную Олесю Жданову. Это ты приходишь с белыми тюльпанами и голливудской улыбкой, а я потом сама себя веником в совочек собираю». Я попытался представить ее ощущения, это было чертовски неприятно. До боли в затылке снова... «Снова?» «Я забыл сказать». «Что сказать?» «Твоя подруженция заглядывала, пока я собирал тебе вещи». «Лена?» «Ага, заодно мимоходом прокляла меня». Олеся закашлялась от смеха, вытерла слезы и уселась в кровати. «Прокляла? Это как?» «Словами. Я к тому, что у меня больше нет альтернатив. Обижу тебя и позорно умру от поноса». «Господи!» — зеленоглазка звонко расхохоталась, согнувшись пополам, закашлялась и снова рассмеялась, и теперь уже плакала не от печали и сомнений. Я, глядя на нее, тоже залился смехом. При каждом взгляде друг на друга мы продолжали ржать, словно укуренные в хлам, пока к нам не заглянула медсестра и не сделала строгое замечание. «То есть тебя останавливает от новых закидонов только угроза Плотниковой?» Олеся безуспешно вытирала рукавом слезы смеха. «Ну, нет же, ну, может, добавляет немного мотивации?» Я заметил на своей койке аккуратную стопку больничной одежды. Встал с пола и начал переодеваться, но это точно не основной фактор, честно. «Не знаю, Демид, правда. Мне уже как-то не по себе от тенденций в наших отношениях». Что-то в ее словах смутно всколыхнуло мою память, и я хитро прищурился, вспомнив ту злосчастную презентацию. Не по себе. Забив на ее негодование и протесты, я в наглую улегся рядом с зеленоглазкой и обнял ее одной рукой за плечи, а второй за животик. «Олеся Викторовна, если бы ты каждый раз сливалась, когда тебе было не по себе, не твои ли это слова? Засранец ты, Демид Алексеевич». «Буду им, если разозлю твою подругу-ведьму». Мы снова расхохотались до слез, но постарались сделать это максимально тихо, справедливо полагая, что нас за нарушение режима к утру вообще выгонят. «Ненавижу тебя, Макаров», — шепотом возмутилась Олеся через полчаса после того, как я, посыпая пеплом голову, рассказал ей о махинациях с браком и подставой Пахомовых. «Ты мог просто объяснить мне все». «Знаю. Я долбоёб. Лучше и не скажешь». Она пихнула меня в плечо. «Когда тебе в следующий раз придет в голову похожая по степени гениальности идея, возьми себя в руки, собери в кулак весь свой словарный запас и постарайся ввести меня в курс дела». «Я очень надеюсь, что гениальные идеи меня больше не будут посещать». Олеся зевнула и поудобнее устроилась на моем плече. Ее живот наконец-то полностью расслабился, и наш мелкий в нем, кажется, уснул, устав от передоза нервозностью, или его укачало от накатывающего на нас смеха. «Давай будем семьей, зеленоглазка». «Мне страшно». «И мне, но вдвоем вроде бояться поприкольнее». «Макаров, ты невозможный». «Обычно на этом месте говорят: я люблю тебя». Я закрыл глаза и уткнулся носом в пушистую макушку Олеси, в надежде услышать это по-настоящему. «Говори, кто тебе мешает? Вот ты!» Я поперхнулся от очередного приступа смеха. «Люблю тебя, моя грязная училка!» «Люблю тебя, мой шизанутый математик!»